الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Воздаяние Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Сегодня у нас урок, связанный с толкованием краткого матна, краткого трактата и послания, которое написал выдающийся ученый, обновитель этой религии Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ибн Сулейман ат-Тамими, рахимахуллаху та'аля. Что касается третьего правила, то автор, рахимахуллаху та'аля, он говорит, что «Анна Набия, саллиллаху алейхи вассаляма, вахара аля унасин мутафаррикина фи ибадатихим, минху ман ябуду л-малаиката, ва минху ман ябуду л-анбияа вассалихин, ва минху ман ябуду л-ашджара вал-ахджара, ва минху ман ябуду л-шамса вал-камара, ва каталахум Расулуллахи, саллиллаху алейхи вассаляма, ва лам юфаррик бейнахум». В этом правиле автор, рахимахуллаху та'аля, автор Рахимаху Та'аля опровергает как бы сомнения тех людей, которые говорят о том, что хорошо говорят, мы с вами согласимся, то, что это является многобожьим, но мы ведь не похожи, говорят, на ранних язычников. Они, говорят, поклонялись кому? Они поклонялись, говорят, что идолам, статуям, камням, поклонялись деревьям и так далее. А мы-то поклоняемся пророкам. Мы просим пророков, мы просим праведников, мы просим ангелов. Они этого не делали, говорят. И вот здесь автор, рахимахуллаху та'аля, в этом правиле хочет опровергнуть их домысел, их сомнения, говоря о том, что и во времена пророка, саллиллаху алейхиссалям, язычники, они также поклонялись и кому? Пророкам, и праведникам, и ангелам. И автор. Вот автор, рахимахуллаху та'аля, говорит القاعده الثالثه третье правило ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على اناس متفرقين في عباداتهم что пророк саллаллаху алейхи ва саллама явился к людям, которые были различным, то есть к людям различным в своём поклонении. Минхум ман ябуду л-малаиката, из них были те, которые поклонялись ангелам. Ва минхум ман ябуду л-анбияа вас-салихин, из них были те, которые поклонялись пророкам и праведникам. Ва минхум ман ябуду л-ашджара вал-ахджар, из них те, которые поклонялись деревьям и камням. Ва минхум ман ябуду ш-шамса вал-камара, из них были те, которые поклонялись солнцу и луну. Ва каталахум Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, и со всеми ими сражался посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, ва лям юфаррик бейнахум, и не делил между ними различия. То есть в этом правиле он говорит, то есть хотелось бы подчеркнуть, то, что в некоторых, если посмотрите, то есть некоторые как переводят слова автора, «Анна Набия, саллиллаху алейхи вассалям, бахара аля унасин», то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, одержал верх над людьми, различными в своем поклонении. Захара здесь не имеется в виду, одержал верх над людьми. Как я спрашивал шейхов, они сказали, под захара здесь имеется в виду не одержать верх над людьми, а здесь имеется в виду явился к людям. Поэтому будьте внимательны в русских переводах. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, то есть автор говорит, «Анна Набия, саллиллаху алейхиссалям, вахара аля унаси мутафаррикина фи ибадатихим» и так далее. То есть пророк, саллиллаху алейхиссалям, явился к людям различным в своем поклонении. Вот это третье правило гласит, что причина неверия многобожников – это поклонение не Аллаху. Несмотря на ту степень, которую занимали те, кому они поклонялись. И тот, который поклоняется пророку, праведнику, ангелу, подобен тому, который поклоняется дереву, камню и небесному телу. Также цель этого правила, это опровергнуть тот домысел, ту шубху, которую приводят некоторые современные язычники, некоторые современные многобожники. А это, они говорят, что неверующие курайшиты впали в неверие по причине того, что они сделали камни и деревья посредниками между собой и Аллахом. Тогда как тот, который делает пророков и праведников посредниками между собой и между Аллахом, не впадает в неверие. И шейх, рахимахуллаху та'аля, разъяснил в этом правиле то, что во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, были неверующие, которые поклонялись как камням и деревьям, так и пророкам и праведникам. И Всевышний Аллах Субханаху Таля всех их назвал как неверующими. Каждого, кто посвящал поклонение не ему, Всевышний Аллах Субханаху Таля назвал его кем? Неверующим. А также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сражался с ними и не делал различия между ними. И шейх, рахималлаху Таля, упомянул на это доказательство двумя путями. То есть на то, что мы сказали, двумя путями упомянул. Первое упомянул, это общее доказательство. Общее доказательство, что поклонение посвящается только Аллаху, а не посланному пророку или приближенному ангелу. А это в словах автор говорит: «Уаддалилю каулюху та'аля», а довод на это слова Всевышнего Аллаха: «Вакатилюхум хатта ля такуна фитна, ва якуна дину куллюху лилля». «Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение». И религия вся не будет посвящена одному лишь Аллаху. А второй довод, на который опровержение этого сомнения, этого домысла, автор рахималлаху тааля упомянул конкретное доказательство того, что неверующие во времена пророка саллиллаху алейхи вассаляма поклонялись пророкам, приближенным, ангелам, праведникам, но наряду с этим Аллах всех их назвал неверующими, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сражался с ними, не делая между ними разницами. Как, например, слова Всевышнего Аллаха Субхана Таля, где Всевышний говорит, где автор говорит: «Вадалилю шамси валь камари», довод на то, что они поклонялись кому? Они поклонялись солнцу и луне. Всевышний Аллах сказал: «Вамин аятихи лейлю валь нахару, ва шамсу валь камару, ла тасджуду лиш шамси валя лиль камари, васджуду лиллахи лязи халакахунна ин кунтум ийяху таъбудун». И из его знамений, то есть из знамений Аллаха, ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, который создал их, если вы действительно поклоняетесь Ему. И в этом указание на что? В этом указание на то, что многобожники брали солнце и луну себе богами. Также доводом на то, что они поклонялись ангелам, слова Всевышнего Аллаха, где говорит: «Валя ямурукум антаттахиду лмалаикату ваннабиина арбаба». И он не приказывает вам, не повелевает вам, чтобы вы брали ангелов и пророков богами. Довод на то, что они поклонялись пророкам. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ваид каля Аллаху я Иса бен Марьяма, а анта культа линнаси иттахидуни ва уммия илахайна мин дунилля». И вот Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал, «Ваид каля Аллаху», и вот Аллах сказал: «О Иса, сын Марьяма, говорил ли ты людям: примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом?» Всевышний Аллах знает, что говорил Иса, алейхиссалям, а что нет. Однако он пожелал, чтобы Иса, алейхиссалям, засвидетельствовал, что поклонение – это всецело лишь право Всевышнего Аллаха. Довод на то, что они поклонялись праведникам, слова Всевышнего Аллаха, где он сказал: «Уляика ллазина яд'уна ябтагуна иля роббихимуль василата айюхум акраб, ва ярджуна рахматаху, ва яхафуна азаба». Те, к кому они взывают, сами ищут пути приближения к их Господу. Кто из них ближе и надеются на его милость и боятся его наказания. Довод на то, что они поклонялись деревьям и камням, слова Всевышнего Аллаха: «Афараэйтуму ллята валь уззя, ва мената ссалисата л'ухра». То есть, не размышляли ли вы об Аллате и аль-Уззе, о Манат, третий иной, говорит. То есть смысл этого заключается аята в том, что Аллах прицает многобожников, спрашивая их о том, кто такие Аллат, кто такая Аль-Узза и Манат, которых вы так возвеличиваете. Разве достойны они поклонения помимо Аллаха? И дальше автор, рахималлаху тааля, говорит: «Ва хадиту аби вакидин ал-лейфи». А также, говорит, доводом на то, что были люди, поклоняющие деревьям, является хадис, переданный от Абу Вакиды ал-Лейфи, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Хараджна ма'ан-набия саллиллаху алейхи вассаляма иля Хунейнин, ва нахну худафау ахдин биль-куфр». мы, говорит, отправились с пророком, саллиллаху алейхи вассаляма, в Хунейн, в то время, когда мы были еще новыми мусульманами, недавно отказавшимися от неверия. И говорит, у алиль мушрикина сидратун, и у многобожников было дерево, лотос. Якуфуна индага, уянутуна бига аслихатугун. Они, говорит, собирались возле этого дерева для своих обрядов и подвешивали на нем свое оружие. Юкалю лагу, это дерево называлось дату анват. То есть дату анват можно перевести как имеющие подвески. Фамарарна бисидратин, и говорит, вот передатчик хадиса говорит, то есть Абу-Вакит аль-Лейфи, он говорит, и мы, говорит, проходили мимо лотоса, то есть другого лотоса, не того лотоса, который, что был у многобожников, а другой лотос. И мы сказали, я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, иджаль лана дата анватин, камалахум дату анватин, о посланник Аллаха. То есть сделай и нам дерево дату анват, такое же, как и у них дату анват. И на это пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, Аллаху Акбар, клянусь тем, говорит, в чьей длани моя душа, вы сказали так же, как сказали сыны Исраиля Муси, иджаль лана иляхан, камалахум алихатан, каля иннакум каумен таджхалюн, сделай нам объект поклонения такого же, как и у них. И Муса сказал, воистину вы невежественный народ. Невежественный народ. И вот эти доводы указывают на то, что многобожники во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, призывали или взывали к тому же, к чему и взывают на сегодняшнее время язычники и многобожники. Что касается дополнения к этому также правила, хотелось бы сказать, что вот именно в словах «Анна Набия, саллиллаху алейхи вассаляма, ظهر على أناس متفرقين في عبادته», что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, появился к людям различными в своем поклонении. То есть вот это слово «различным в своем поклонении» понимается, что они были различны в божествах, которым они поклонялись, а не в самих действиях. Здесь автор упомянул «различным в своем поклонении». Под словом «поклонение» здесь имеется в виду что? «Ма'будат», то есть объекты поклонения, божества. То есть имеется в виду, что в словах автора понимается, что они были различны в своих божествах, которым они поклонялись, а не в самих действиях, не в самих поклонениях, которыми они приближались, как, например, поминание, жертвоприношение и так далее. А во-вторых, в словах автора, рахима Аллах Таля, когда он сказал, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сражался со всеми ними, «Валям юферрик бейнахум», и не делал между ними различиями. Так как хоть они и были различны в божествах, которыми они поклонялись, но они были едины в том, что привело их к неверию, а это поклонение не Аллаху. И, уважаемые братья, на самом деле в словах Всевышнего Аллаха, который привел автор, рахималлах тааля, «вакатилюхум», сражайтесь с ними, хатта ля такуна фитна ва якуна дину куллюху лилля, то есть сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, и религия вся не будет посвящена одному лишь Аллаху, всемущему Аллаху. В этих указаниях, что самая великая смута – это поклонение не Аллаху, это многобожие. Сказал имам Ахмед, рахима Аллах Таля, когда его спросили, что такое фитна, он сказал, под фитной подразумевается ширк. И еще хотелось добавить, что польза, извлекаемая из хадиса Абу-Вакида аль-Лейхи, рахимахуллаху радиаллаху анху, первая польза, что даже если от некоторых сподвижников была скрыта такая вещь, как ширк, такая вещь, как многобожие, то от других людей, тем более, уважаемые братья, может скрыться такая вещь, как многобожие. И это должно побуждать нас к чему? К изучению таухида, к изучению единобожия, к изучению, что такое ширк, узнавать, что такое ширк, а что не является ширком, если даже от сподвижника была скрыта такая вещь, как ширк. И вторая польза, извлекаемая из хадиса Абу-Вакида аль-Лейфи, в этом хадисе указание на то, как быстро люди могут возвратиться в ширк. Поэтому является обязательным постоянно напоминать о нем и предостерегать от его зла и от его опасности. Это что касается третьего правила.